Тропа стала еще круче, а бой барабанов громче. Словно отвесные стены ущелья усиливали звуки. Взгляд Аримана, как это часто бывало в последнее время, притягивала громада горы. Вершину он не видел. Ее заслонял уходящий бесконечно вверх склон, над которым нависало безоблачное небо, ставшее из желтого уже коричневато-оранжевым. Здесь естественное происхождение этой величественной вершины казалось еще менее вероятным. Слишком правильными были ее пропорции, слишком приятны глазу ее формы. А добиться таких изящных линий и изгибов не смогли бы никакие природные силы. Ариману уже приходилось видеть столь совершенные произведения искусства. На Проспера. Пирамиды Витрувия и храмы братства Тиски строились с учетом принципа золотого сечения и числовых последовательностей из книги Абака. При сооружении города Света Магнус Красный усовершенствовал эти принципы, и от красоты и великолепия столицы у всех, кто ее видел, захватывало дух. Куда бы ни посмотрел Ариман, везде он видел свидетельство геометрического совершенства. Словно создатель горы тщательно изучил божественные пропорции древних, а потом сотворил этот участок суши по их проекту. Завитки спиралей образовывали на земле безукоризненные изгибы. Каменные столбы располагались через точно выверенные промежутки, а каждый поворот склонов и стен ущелий шел под строго определенным углом. Ариман мог только гадать, что за причина послужила основанием для создания столь величественного геоморфологического сооружения. Устье долины направляло звук барабанов в их сторону. Громкость то увеличивалась, то уменьшалась, как поначалу показалось Ариману, совершенно произвольно. Но затем его усиленные чувства подсказали, что это не так. «Оружие к бою!» – приказал он. По его команде одновременно поднялось 5 десятков стволов, штурмболтеры, огнеметы и недавно принятые на вооружение автоматические многоствольные пушки, способные выпускать по 1000 зарядов в минуту. Официально их называли штурмовыми пушками, но столь неблагозвучное имя не соответствовало мощи предыдущей инкарнации оружия, и нумерологические исследования перевели к тому, что в легионе Тысячи Сынов осталось ее прежнее обозначение – Жнец. Адепты Механикум не обладали ни знаниями, ни достаточной интуицией, чтобы понять значение имен и ужас, внушаемый удачно выбранным названием. Согласно нумерологии, числом пушки была 9, и поскольку легион Тысячи Сынов образовывал Песиджет из 9 братств, название пушки отлично прижилось. Ариман вызвал в памяти мантры, позволяющие прибегнуть к низшим исчислениям, чтобы замедлить процессы в усиленном организме, лучше усваивать информацию и не поддаваться страху, находясь в окружении врагов. В обычных условиях, после чтения мантр, его восприятие значительно обострялось, и окружающий мир становился более прозрачным. Но рядом с горой все пространство представлялось абсолютно безжизненным и непроницаемым. Впереди забрезжил рассеянный свет факелов. Затем появились огни костров. Вибрация, передающаяся по земле, казалась Ариману сердцебиением самой горы. Неужели и он кажется кому-то ничтожной букашкой, ползущей по огромному телу, которую так легко смахнуть? «Загайя!» – скомандовал Ариман. И воины Сехмет образовали позади него ступенчатый треугольник. В других легионах это построение было известно как наконечник копья. И хотя Ариману нравилось это грубоватое и ясное обозначение, он предпочитал древнее название, которому его научил император на острове крепости Дименсландт. К нему подошел Фозисткар, и Ариман отметил жажду жестокости, обуревающую собрата капитана. В дальней части его мозга возник вопрос, почему он всегда называл Фозисткара своим приятелем, но не другом. «Какие будут приказания?» – послышался взволнованный и напряженный голос Хатхора Маата. «Никакого насилия без моей команды!» – ответил Ариман, включая общий для всего Сехмет ВОКС-канал. «Это разведывательная миссия, а не военная. «Но будьте готовы к тому, что она станет военной», — возбужденно добавил Фозист Кар. «Сехмет, умерить темперамент», — приказал Ариман, и при помощи исчислений изменил алхимию своего организма. «Соедините раздражительность с флегматичностью, и на первый план выведите оптимизм». Ариман услышал, как негромко забормотал Хатхор Маат. Обычно Паванит мог управлять состоянием духа сознательно, но лишившись доступа к эфиру, Хатхор, как и все остальные, был вынужден прибегнуть к дисциплине, концентрации и самообладанию. Долина расширилась, и на гребне склона Ариман увидел цепочку фигур, напомнивших ему легендарных воинов Леонида, сражавшихся и погибших у Фермопил. При виде возможных противников он не испытал ни ненависти, ни страха. От этих эмоций его избавляли низшие исчисления. Воины Акхору в одеяниях цвета заката, в кожаных доспехах и с длинными фалариками в руках представляли собой точное воплощение варварских племен Древней Терры. Но их внимание было приковано не к отряду, вторгшемуся в долину, а к чему-то в нижней ее части, чего Ариман не мог видеть за склоном. Пальцы Аримана крепко сжали обтянутую кожей рукоять Болтера. Воины наверху обернулись на звук тяжелой поступи Астартес, и он увидел, что их лица закрыты масками из полированного стекла. Безжизненные и невыразительные маски напомнили ему посмертное покрытие из листового золота, накладываемое на лица мекенских царей, чтобы скрыть их гниющую плоть. На последнее заседание Рехахти Магнус пригласил для переговоров Ятири, вождя племен Акхору, обитавших в окрестности горы. Горделивый вождь пришел в простой шатер Магнуса в одеянии шафранового цвета и церемониальной зеркальной маски, принятой среди его народа. Ятири был вооружен фаларикой и посохом Хекой, не слишком отличавшимся от тех, которыми пользовались капитаны Тысячи Сынов. Несмотря на столетия изоляции, отделявшей Акхору от Империума, Ятири говорил четко и плавно и настойчиво просил Астартес воздержаться от посещения долины. Он сказал, что это священное для его народа место. «Священное», именно так он и сказал. Подобное выражение могло вызвать гнев у многих легионов Астартес, но Тысяча Сынов понимали первоначальный смысл этого термина. Ничем не оскорбительное, доброкачественное, значительное, и не придавали внимания значению, относящемуся к религии. Для них это было место, лишенное несовершенства. Просьба Ятири кое у кого вызвала подозрение, но Магнус дал слово, что Тысяча Сынов с уважением отнесутся к просьбе вождя. И до сего момента так оно и было. Сехмет поднялись на гребень долины, и Акхору расступились, блеснув лезвиями фаларик. Подобное оружие не могло испугать Аримана. Однако он не хотел начинать войну, в которой не было необходимости. Он продолжал идти навстречу воинам Акхору размеренным шагом, и вдруг изумленно уставился на представших перед его глазами стражей долины.